Глава 28. На берегу было шумно и весело. Шашлыки съели, чай выпили и теперь занимались кто чем. Мальчишки и Даша возились, заклеивая трещину в лодке, которую сталкер привез на буксире. При этом они так орали и смеялись, что, наверное, на неделю распугали всю рыбу в округе. Остальные девчонки мыли посуду в реке, болтали без умолку, будто старые подруги, и то и дело подшучивали над мальчишками. Димыч узнал, что обладательницы рыжих косичек и их стриженная подружка являются полноправными членами ордена. «Ты думаешь, девчонки только в куклы играют?» — дуэтом хихикнули рыжие, когда Димыч от удивления вытаращил глаза. Лёлька мгновенно оживилась и начала расспрашивать новых приятельниц, как можно вступить в орден. В общем, каждому нашлось дело по душе, и даже то, что последний тайник оказался пустым, отошло на второй план. Девчонки клялись, что они устроили его как положено. Но разве можно застраховаться от того, что никто их не видел и не забрал потом спрятанное? Взял же малыш Саня сигнальный флажок на поляне. Да и Димыч чуть не стащил табличку с указаниями из предпоследнего тайника. Димычу рассказали, что игра была простой, но веселой. На утренней электричке в Левское приехали девчонки с Игорем Романовичем. На Левской базе они взяли две лодки и отправились вверх по реке, а потом причаливали к берегу то тут, то там, заходили в лес и устраивали тайники. И в каждом из них оставляли зашифрованное сообщение, где искать тайник следующий. Шифровали просто. Каждой букве алфавита была придумана замена в виде значка закорючки. И, понятное дело, у ребят, которые собирались искать эти тайники, алфавит с расшифровкой тоже имелся. В последнем тайнике, как и в виртуальных играх положено, спрятали артефакт. А потом отправились на заранее выбранное место готовить шашлыки и ждать мальчишек. Мальчишки приехали в Левское в 12. Игорь Романович их встретил и повез на лодке, но, конечно, в ход разыскных мероприятий не вмешивался. И все было просто замечательно, если бы кто-то артефакт не стащил. «Это Фаня виновата, что его сперли», — хихикнула одна из рыжих, подталкивая локтем стриженную подружку. «Записала себе в блокнотике все, что надо было зашифровать, и зачем-то его в лес притащила. Мы же таблички заранее подготовили. А потом у нее блокнот рассыпался, а она и не заметила. А листки-то яркие, желтые, за километр видно». Услышав про желтый листок из блокнота, Димыч насторожился. «Подумаешь», — фыркнула стриженная, — «один листик потерялся, а блокнот я всегда с собой ношу». «Один», — согласилась рыжая, — «но с последней записью. Как раз про то, где артефакт. Я вот уверена, что его кто-то подобрал». «Да ты сегодня вообще выступала, нет слов». Фаня отодвинулась подальше и надула губы. «Чего дуешься?» — поддержала вторая рыжая. «Кто на соснах значки вырезал? На минутку отвернулись, а ты уже всю поляну разукрасила. Разве можно живым деревьям кору портить?» «Да что им будет-то?» — ощетинилась Фаня. «Ничего хорошего», — снова дуэтом ответили рыжие. «Они двойняшки, что ли?» — тихо спросил Димыч у Эдварда. «Ну да», — хмыкнул тот, — «одна Лена, вторая Ира. Я их все время путаю». «А Фаня?» — поинтересовался Димыч. «Это имя или ник?» «Ник», — ответил Эдвард. «Но сокращенный. На форуме она Фантом». Димыч кивнул и посмотрел на Фаню. «Так вот, чей почтовый ящик взломали. Вот от чьего имени шли Димычу письма. И сейчас от нее одни проблемы. Ничего себе совпадение». Честно говоря, совпадений Димыч не любил, потому что не верил в их случайность. Из книжек и кино он знал, что чаще всего совпадения бывают ловко подстроены, кем-то и для чего-то. Пожалуй, хватит стесняться. Надо взять и рассказать Игорю Романовичу все на чистоту. Кто, если не он, поможет разобраться? Димыч вскочил с камня, отряхнул с джинсов сосновые иголки и подошел к Игорю Романовичу. «А можно с вами поговорить?» — спросил он, почему-то охрипнув. «Серьезно?» Тот внимательно посмотрел на Димыча и кивнул. «Поговорим», — Только знаешь что? Скоро электричка. Я своих ребят отвезу на станцию, вернусь и поговорим. Вам ведь все равно надо ждать, чтобы клей высох. А потом прицепим вашу лодку к моей моторке. Дождетесь? Конечно, согласился Димыч. Спасибо вам. Да не за что, улыбнулся Игорь Романович.